так как дом напротив совершенно ее заслоняет. В комнату вошел Фрэнсис Марло, пробормотал «прошу прощения» и снова скрылся за дверью. Я медленно высвободился из-под Рэйчел, и не из-за Фрэнсиса, его присутствие смущало меня не больше, чем присутствие собаки, а потому, что ощутил физическое желание и, соответственно, тревогу. Вина и страх, которые у меня в крови, проснулись во мне, неотличимые в ту минуту от самого желания, уже тогда пророчески о себе возвещая. В то же время меня глубоко растрогало, как Рэйчел в меня верит. Может быть, он и в самом деле существует, этот новый мир, о котором она говорила. Могу ли я войти в него, не совершив предательства? При этом больше всего меня беспокоило предательство не по отношению к Арнольду. Мне надо было подумать. Я сказал, мне надо подумать. Ну, конечно же, вам надо подумать, вы такой. Рэйчел, я знаю, сейчас вы скажете, чтобы я уходила. Да, ухожу. Видите, какая я послушная? И пусть вас не пугает то, что я говорила. Вам ничего не надо будет делать. Бездействующий деятель? Бегу. Увидимся завтра. Рэйчел, я ужасно боюсь как раз сейчас оказаться чем-нибудь связанным. Вы, наверное, подумаете, что я низкий и бессердечный человек. Но я в самом деле ценю и разделяю. Только мне нужно писать книгу. Обязательно нужно. И я должен быть достоин... Я уважаю вас, Брэдли. Я восхищаюсь вами. Это все к тому же. Вы настолько серьезнее относитесь к творчеству, чем Арнольд. Не беспокойтесь насчет завтрашнего дня и ни о чем не беспокойтесь. Я вам позвоню. Не вставайте. Я хочу оставить вас сидящим в этом кресле, такого длинного, сухопарого, серьезного, как налоговый инспектор. Только не забудьте, свобода, новый мир. Может быть, как раз этого и не хватало вам для вашей книги. Как раз этого она и ждала. Ах, ну какой же вы ребенок, какой пуританин. Пора вырасти и стать свободным. Прощайте, Брэдли, да благословит вас наш Бог. Она выбежала из комнаты, а я остался сидеть, как она хотела. Меня поразили ее последние слова насчет книги. Я размышлял о них. Может быть, действительно, Рэйчел — неспосланный мне ангел. Как это все было странно, и как переполняло меня желание, и до чего все было необыкновенно. Очнувшись, я увидел перед собой лицо Фрэнсиса Марло. Я понял, что он находится в комнате уже довольно давно. Он как-то странно гримасничал, щурил глаза, и при этом у него морщился нос и расширялись ноздри. Проделывал он это самым естественным и непринужденным видом, как зверь в зоопарке. Может быть, он просто был близорук и хотел получше рассмотреть меня? Вы хорошо себя чувствуете, Брэд? Конечно. Вы странно выглядите. Что вам нужно? Можно я схожу куда-нибудь пообедаю? Пообедайте? Я думал, уже вечер. Первый час. А в доме одна только консервированная фасоль. Можно? Да-да, идите. Я принесу что-нибудь легкое для Присциллы. Как она? Уснула. Брэд? Да? Вы не могли бы дать мне 1 фунт? Вот. Спасибо. И потом, Брэд, что? Боюсь, что эта бронзовая вещичка повреждена. Она не хочет стоять. Он вложил мне в ладонь теплую бронзовую фигурку. И я попробовала поставить ее на стол. Одна нога у буйвола была подвернута. Фигурка беспомощно повалилась на бок.